Глава 8. Зачистка пиратов. Долго ждал? Не, только пришел. Правда? Я возьму тебе что-нибудь. Ли Маянг жестом подозвал официанта и уселся. Что будете заказывать? Спросил официант. Для начала две порции особого парфе, и еще. Не глядя в меню, заказал Ли Маянг. Придет кто-то еще? С сомнением спросил Хинву. Нет, но я же обещал. Ты поможешь мне с видео. Я куплю тебе 3 порции парфе. Ну, не все же сразу. Вот как? Тогда просто 2 порции парфе. Когда официант, прихватив меню, вернулся к стойке, он немедленно начал шептаться с коллегой об этих двоих. И на то были причины. Сейчас было 10:30 утра, а эти двое были единственными посетителями в кафе, атмосфера вокруг которых была не самой располагающей. Поскольку они сразу же заказали парфе, то все взгляды обратились на них. К тому же Хенву выделялся своим высоким, 108 сантиметров ростом и фигурой, не накачанной, но закаленной упражнениями. А суровый взгляд Ли Маянга мог заставить рыдать даже бывалого бандита. Когда сам Хенву впервые увидел учителя, он решил, что тот больше похож на преступника, чем на полицейского. И вот эти двое сели и просто заказали парфе? Что за дела у них? Впрочем, Хенву не волновали взгляды окружающих. «Заказ все еще не готов». В задумчивости Хенву бросил взгляд на пьющих кофе людей. В дешевом кафе этот напиток стоил от 8 до 9 тысяч вон, а в кофейном автомате всего лишь 1000. За стоимость чашки кофе здесь он мог выпить в 8 раз больше. Это было настолько абсурдно, что впору было рассмеяться, поэтому Хенву, когда бывал в кафе, заказывал лишь парфе. Не то чтобы десерт ему нравился, но его нельзя было заказать в автомате, поэтому он считал его цену справедливой. Другими словами, он не чувствовал себя при этом обворованным. Неважно, игра это была или реальность, Хенву знал цену деньгам. «Вам тоже нравится парфе?» — спросил он у Ли Маянга. «Это же детская еда». «Я не спал 2 суток. Мне нужно очень много сахара», — ответил тот, поглаживая свою неряшливую бородку. Он и так-то редко выглядел аккуратным и ухоженным, но сегодня был особенно растрепан. Вокруг глаз залегли глубокие черные тени, а на лице читалась крайняя усталость. «Всё благодаря тебе!» «Мне?» «Скорее видеофайлу, который ты мне выслал!» «А, точно!» «А если вы не спали, значит, все в порядке!» Со смешком ответил учитель. «Но если бы я отложил дело хотя бы на 2 часа, все было бы пустое!» «О чем вы?» Спросил Хинву, когда официант поставил перед ним десерт. Он вздохнул, глядя на парфе, украшенное соком и мороженым. Эта штука стоит 542 золотых и 50 серебряных. Стоимость десерта могла бы выдавить из него слезы. Ли Маянг же, сломав декоративный зонтик, воткнутый в сливки, пояснил. «Вообще я не должен раскрывать эту информацию людям, не имеющим отношения к расследованию, но тебе, думаю, могу сказать. Подробности я опущу, ты все равно ничего не поймешь, поэтому просто резюмирую ситуацию». Разговор касался преступной организации. В сериалах или кино люди о таком обычно говорили серьезным тоном, но Ли Маянг выглядел как обычный соседский мужик, болтающий за поеданием мороженого. Совсем не похож на капитана полицейского спецназа, наводящего ужас на бандитов. Они говорили о расследовании, но учитель не старался быть серьезным. «Ты же смотрел видео?» «Да, но разве там было что-то важное?» «Это естественно, что ты считаешь это неважным, потому что те ребята во время разговора использовали кодовые слова». Часть из них попала и на видео. Скорее даже это был пароль, а не кодовые слова. Пароль? Преступность нынче вынуждена поумнеть, иначе и просто не выжить. Они частенько используют иносказания для обозначения конкретных вещей. Более того, все так быстро меняется, что полиция часто понятия не имеет, о чем идет речь. Однако здесь они разок облажались, упомянув N56. Хинву припомнил, что слышал это в ролике. Тогда он тоже обратил внимание на странный термин. Это обозначение одного из множества способов передачи товара. По словам Ли Маянга, у преступников было множество разных способов проведения нелегальных сделок, которые менялись по ситуации, и N56 был одним из тех способов, что полиция до сих пор не раскрыла. Но, послушав весь разговор, в котором упоминался N56, я сумел понять основные моменты. Из-за этого Ли Маянга не спал 2 суток. Просмотрев видео и обозначив главные черты способа совершения сделки, полицейские смогли вычислить место следующей передачи товара. К удивлению Хинву, это была камера хранения на вокзале. N56 основан на том, что на вокзал прибывает куча народу со всей страны, и потому там легко встречаться с другими бандитами и вести дела. Иногда они отправляют товар обычным курьером или почтой, но тогда есть риск раскрыться и попасть под наблюдение полиции. Впрочем, подобное наблюдение преступники вычисляли очень быстро. Если пахло жареным, у них наготове были свои уловки и способы отхода, гарантирующие свободу задействованным людям. Что-то из этого проходит через Новый Свет, а там отследить денежные потоки ой как непросто. Даже если мы нападем и захватим груз, мы не сможем доказать, что это необычная случайная находка. Офигеть. Да уж, Ли Маэнг и правда настоящий полицейский офицер. Хин Ву будто в гонконгский боевик попал, где копы ведут войну с местными бандитами. На самом же деле его учитель не рассказал ему и десятой доли всего. Сделки, проворачиваемые организованной преступностью, были намного сложнее и продуманнее, чем казалось со стороны, а методы, которые для борьбы с ней использовала корейская полиция, не стоило обнародовать. Но не стоило заблуждаться на этот счет. Уровень преступности в Корее был низким, и все благодаря борьбе полиции с криминалом. «Есть одна странность», — внезапно произнес Хин Ву. «Видео было снято пару дней назад. Если не знали об этом, то почему не обезопасили груз?» «Они пытались, но не смогли». «Не смогли? Естественно, что они отслеживали маршрут. Груз стоит несколько миллиардов вон, так что его потеря будет для них фатальной. Тем более всегда есть шанс, что одна из шестерок сольёт информацию, поэтому единственным, кто имеет доступ к данным о движении груза, был глава организации. Гараджи и Чипхиты, которых мы видели в ролике, главари средней руки». Гаррет и Чипхиты считали сложившуюся ситуацию опасной, но помешать сделке не могли. Как-никак, они не должны были даже обсуждать ее, но нарушили приказ, проговорившись в игре, что было заснято на видео, и парочка теперь не осмеливалась доложить об этом боссу. К тому же, не было причин думать, что Буксил пойдет с видео в полицию, но полностью отметать эту вероятность они не могли, поэтому отчаянно пытались забрать запись. «Как бы то ни было», — рассмеялся Ли Маянг. «Прошлой ночью груз прибыл в точку назначения. Другими словами, если бы видео попало к нам на пару дней позже, толку от него не было бы никакого, но сейчас все в порядке». После того, как он разобрался в ситуации, сотрудники департамента по противодействию особым преступлениям устроили у камеры хранения засаду и в полночь арестовали подозреваемого, изъяв груз. «Если бы мы проследили за парнем, то, возможно, смогли бы выйти на место, где скрываются остальные преступники, но вот только он ходит под Чипхиты, а тот, скорее всего, не покажет от самого конца. Подозреваю, что шестерка должен был спрятать товар, а затем уже в игре сообщить боссу координаты, поэтому мы решили задержать его на месте, а не следить за ним». Само собой, тот факт, что полиция ведет расследование в Новом Свете, был тайной за семью печатями, и потому Ли Маянг должен был действовать осторожно, чтобы Чипхита не заподозрил, кто именно арестовал его подручного. Кроме того, если полиция сумеет вычислить маршруты обычного движения этого курьера и привлечь к делу дорожную полицию, то, возможно, получится задержать и других бандитов. «Это и стало причиной, по которой я хотел поговорить с тобой. Курьера мы задержали как подозреваемого в одном убийстве неподалеку, поэтому Чипхита ничего не знает и все еще должен искать запись, но у него ничего не выйдет. Груз же мы изъяли, так что вскоре они прекратят преследование, и тогда для вас больше не будет риска». Очевидной связи между задержанным по подозрению в убийстве курьером и видео не было, но Чипхита и его коллеги в такой ситуации просто обязаны были бы насторожиться. Это то, что касается реальности. А в игре же они могли взять перерыв и понаблюдать за ситуацией. К счастью, на этом времена плохих отношений арка с разбойниками канули в лету. «Но остальная часть преступников еще на свободе. А как ты думаешь, почему я ночами не сплю?» Усмехнувшись, Ли Маянг отправила в рот остатки парфе. «Взяв курьера, мы его долго допрашивали. Все-таки время играет против нас. Думаю, часов через 12 после задержания они должны были бы понять, что курьер арестован, но нам удалось получить нужную информацию уже через 5 часов. Вы постарались?» Хотя это и без слов понятно. Сам на свой вопрос ответил Хин Ву, прекрасно знакомый по спаррингам жестокостью Ли Маянга. «Эй-эй!» — вскинулся в ответ его учитель. «Ты о чем вообще? Думаешь, я ему руки ломал? Я ж полицейский в демократичной стране! Демократичная полиция избивает людей? Я что, хулиган какой-то? Мне слов хватает. А руки у него и так болели, даже бить не нужно было. Ты слышал о сделке со следствием?» «Сделка? Это та, о которой все время говорят в иностранных фильмах?» «Ага. У нас такое тоже есть. Несмотря на то, что этот парень преступник, мы можем заключить с ним сделку. Он ведь обычная шестерка, мелкая сошка. Мы снимаем с него все обвинения, а он выкладывает все, что знает». «Я рад, но это звучит как-то пафосно». Не знаю, что ты там себе напридумывал, но это не кино. Ты пойдешь на смерть ради Суо Хёнима? А он отдаст жизнь за тебя? Не смеши меня. У бандитов ни в прошлом, ни в настоящем нет яиц. Слыша суровый голос Лима Янга, бандит нервничал. Я сделаю тебе это предложение всего лишь раз. Ты не такой, как твой Хёним. Ты ему ничем не обязан. И сейчас можешь начать новую жизнь благодаря своему Хёниму. Он тобой не особо дорожит, поскольку таких, как ты, у него десятки. Вынужденный согласиться с угрозами Лима Янга, курьер дал согласие на сделку со следствием. Понятное дело, что он был лишь мелкой сошкой, поэтому не мог знать ничего важного, но благодаря своей информации он мог привести полицию к некоторым членам организации, так как знал их тайник. Прежде чем они узнали об аресте курьера, полицейские уже окружили их логово. Вот чего-чего, этого эти парни точно не ждут. Его целью было вовсе не задержание отдельных преступников. Лима Янг хотел арестовать всю организацию. И чтобы выйти на крупную рыбу, ему нужно было дать уйти мелкой. Поэтому едва до группировки дошли вести о курьере, как они начали действовать, а полицейские, следя за ними, уже начали собирать всю необходимую информацию и планировать задержание Чипхита. Сейчас все только начинается. Несмотря на жуткий недосып, Лима Янг был полон энергии. Происходящее напоминало ему о былых деньках, когда он боролся с бандами и группировками. На самом деле он не ожидал такого результата, когда впервые вошел в новый свет. Нелегко было найти человека в городе среди сотен тысяч жителей, и еще сложнее было сделать это в новом свете, где обитают миллионы. Как он мог отыскать нужного ему человека, если он даже не понимал, как действует эта игра? Но упорство Лима Янга вкупе с помощью арка и небольшой удачи принесли свои плоды. Без высокой мотивации в первую очередь он не смог бы стать полицейским в Южной Корее. Конечно, ему предстояло пройти долгий путь перед тем, как он наконец искоренит всю преступность в стране, но учитель Хинву был полон уверенности и окрылён отличными результатами. Скрываясь от нас, они сосредоточились на сооружении базы в новом свете. А к тому времени я уже прочно втерся к ним в доверие. Со смехом проговорил Лима Янг. Тем не менее, он не был самоуверен. Его кредит доверия в банде вырос только потому, что в замке ужасов его убил Беляк. Бандиты неправильно поняли причины, по которым Лима Янг оказался в замке, и теперь благодаря усилиям Гарама, Юсирам официально являлся членом бандитской группировки. Само собой, он не обладал пока никаким влиянием, но если представится какая-нибудь возможность, он ее не упустит. Пока детективы под прикрытием вели расследование в реальном мире, Лима Янг смог проникнуть в организацию виртуальности. «Поэтому я буду какое-то время занят». Уже встав со стула, полицейский неожиданно замер, кое-что вспомнив. «Ах да! Я поговорил насчет тебя с главой отдела. Хоть расследование еще не завершено, комиссар может объявить тебе благодарность». «Не, не стоит». Усмехнулся и покачал головой Хинву. Всеобщее внимание ему нужно было меньше всего. «А как насчет премии за помощь?» Улыбнувшись, добавил Лима Янг. «Было бы здорово». От этого Хинву уже не стал отказываться. «Тогда жди приятных вестей». Подмигнув, его учитель направился обратно в управление. Хинву же направился домой, чувствуя себя посвежевшим. Начав играть в новый свет, он расстался с жизнью, в которой ему приходилось беспокоиться о пропитании, а помогая Лима Янгу вершить правосудие, почувствовал удовлетворение от социальной справедливости. Хинву был доволен, что его помощь была полезна учителю. Однако о том, что будет дальше, он даже не догадывался. Его усилия, направленные на поимку разыскиваемых преступников, уже начали влиять на новый свет.